плакали. Лишь через некоторое время Юань Чунь овладела собой, через силу улыбнулась и сказала: «Когда-то вы провожали меня туда, где нет возможности видеться с вами. А теперь, когда я вернулась домой, вы плачете, вместо того, чтобы радоваться и смеяться. Ведь я скоро снова уеду, и неизвестно, удастся ли нам еще когда-нибудь свидеться». Она опять не выдержала, и рыдания сдавили ей горло. Госпожа Син стала утешать ее. Затем матушка Дзя усадила Юань Чунь, и все по очереди представились ей. После этого Юань Чунь приняла во внешнем зале поздравления управляющих дворцами Нинго и Жунго, их жен и всех остальных служанок. «Как много у нас родных!» — со вздохом произнесла Юань Чунь, когда окончилась церемония. «Жаль только, что невозможно повидаться с каждым в отдельности. Ваших повелений ожидают родственники из семьи Сюэ и семьи Ван, а также Бао Чай и Дай Юй», — обратилась к ней госпожа Ван. «Они приходятся нам дальними родственниками, и мы не осмелились самовольно приглашать их сюда». Юань Чунь распорядилась просить их. Тотчас же вошла тетушка Сюэ и хотела совершить церемонии, положенные при встрече с государыней, но Юань Чунь сделала ей знак не утруждать себя и всем остальным велела просто подходить к ней и рассказывать все, что им хотелось бы ей рассказать. Потом вошла служанка Бао Цинь, которую Юань Чунь взяла с собой во дворец, и поклонилась матушке Дзя. Матушка Дзя поспешно подняла ее, приказала отвести в отдельные покои и хорошенько угостить. Евнухи, распоряжавшиеся церемониями, наложницы государя, дворцовые прислужницы, разместились во дворце Нинго и на половине, которую занимал Дзяше. А здесь остались 3 или 4 младших евнуха для разных поручений. Тогда мать, дочь и сестры стали рассказывать друг другу о себе, о домашних делах, обо всех событиях, которые произошли после того, как они расстались. Затем к занавеске, которой была завешена дверь, подошел Дзя Джен и, не входя в комнаты, отвесил низкий поклон и справился о здоровье Гуй Фэй. Даже в простой деревенской семье, где едят грубую пищу и одеваются в простую одежду, сказала ему Юань Чунь, дочь не лишена радости видеть своего отца. Я же пользуюсь богатством, но разлучена с родными и лишена такого счастья. Дзя Джен, сам едва сдерживавший слезы, произнес в ответ: «Живя среди кукушек и ворон, разве мечтал я о том, что доживу до счастья лицезреть Феникса? Удостоившись небесной милости, вы прославили добродетели своих предков. А это и есть то лучшее, что может быть на земле, озаряемой солнцем и луной. Все добродетели предков, излившиеся на вас, коснулись меня и моей супруги. Нынешний государь, достигнув великих добродетелей, какие только способны рождать небо и земля, проявил невиданные милости. Если бы даже я истер в порошок мои печень и мозг, все равно этого было бы недостаточно, чтобы отблагодарить за них». Небо и земля — образное выражение для императора и императрицы. «Теперь мне каждый день с утра до вечера нужно заботиться только о том, чтобы доказать государю свою преданность и усердие по службе. Низко кланяясь, смиренно желаю совершенно мудрому государю 10 000 лет здравствовать, ибо это было бы счастьем для народа Поднебесной. Государыня, Обо мне и моей супруге не беспокойтесь.